Братья и сестры, я прочитаю текст Писания, книга Деяния, 20 глава, 27 текст. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». «Ибо я не упускал». Тема проповеди «Не упускай». Вообще-то мы с вами имеем силу в руках и имеем способность держать. Но не всегда у нас получается хорошо. И когда мы что-то упускаем, мы потом жалеем, переживаем, предполагаем, как нужно было, но уже это поздно. Однажды нам родители вазу подарили, большая, красивая. Нам она нравилась, и однажды мы упустили. Жалко было, склеили, а потом еще раз упустили, и больше склеить не смогли. Но это всего лишь ваза, она стоит денег и не больше. Сейчас раздают субсидии. Но для того, чтобы все это оформить, есть определенное время. И если кто-то упустил, сожалеет много. Представляешь, что как это можно было сделать, как нужно было, сколько бы получил, хоть бы хату купил. Но тем не менее, он уже упустил, и только одни сожаления. Но это тоже не так уж сильно велико. Однажды дети катали маленького ребенка, родившегося, и уронили, не удержали, упустили. И ребенок стал инвалид. Слабо у него с мышлением, слабо у него стало с работой, вырос когда. То есть инвалид от того, что упустили. Братья и сестры, вот апостол Павел пишет: «Я не упустил ничего». То есть то, что нужно было возвещать, волю Божию, он все сделал вовремя и не упустил ничего. Но он это пишет детям своим. В одном из посланий он пишет, по-моему, в послании к Галатам. Он пишет о том, что неужели вновь ему нужно быть в муках рождения, дети мои. То есть вот эти слова, что не упустил ничего, они относятся к тем, кто являются детьми его. Он имеет детей, это христиане того времени. И он переживает о них, и переживал, и учил, и не упускал ничего. Братья и сестры, мы с вами имеем детей. И вот в процессе нашего воспитания для наших детей очень важно не упустить ничего. Иначе, если мы упустим, вырастет ребенок, но он может оказаться духовный инвалид, не способный идти на благовестие, не способный делать добрые дела, не способный жить правильно, проблемный и трудный. Почему? Потому что кто-то упустил. Я хочу, чтобы нам сегодня рассмотреть на примере одной семьи некоторые упущения, для того, чтобы не упускать нам, а если упустили, вовремя постараться вот поднять то, что уже упущено. Братья и сестры, это семья Иакова. Хотя Иаков – это был прекрасный человек, это муж Божий, это отец народа израильского, но при всем том в жизни Иакова были определенные упущения. И это заметно в Писании, и это оставлено не для того, чтобы где-то иметь какую-то негативную мысль в плане его воспитания, но для того, чтобы мы с вами, просматривая библейские истории, брали определенные уроки и не допускали подобных упущений. Я хочу прочитать текст Писания. Это книга «Бытие», 37 глава. Написано так. Иаков, Израиль, любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Возненавидели его? И не могли с ним говорить дружелюбно. Братья и сестры, вот это упущение было в семье Иакова. У него было 12 сыновей. И вот среди сыновей было упущение большое. Не было любви между братьями. Не было добрых братских взаимоотношений. Так написано, они не могли с ним говорить дружелюбно. Там, где нет дружелюбности, нету дружбы. Нету дружбы, нет любви. И это было упущено. Вот это очень важно. И это очень серьезно то, что упустил Иаков. Однажды одна мать говорит: «Я не знаю, что делать. Мои сыновья, они бьются, и не просто бьются, там толкнут или еще как-то. Они бьются в кровь, они бьются, как взрослые люди. Я пытаюсь их учить, вразумлять, где-то наказывать, но я не могу справиться». И вот нередко так бывает. Они бьются и бьются серьезно. Братья и сестры, ведь это о чем-то говорит. Это говорит о том, что они не могут смотреть друг на друга дружелюбно. Почему? Потому что нету любви. Почему нету любви? Ведь они родились не такими. Потому что в процессе воспитания это важно было упущено. Однажды в собрании закончилось собрание. Это была зима, много снега, вышли дети. Ну, как и обычно, детям интересно бегать, снег брать в руки. И вот мальчик один взял снежок и бросил. И попал в своего брата. Брат заметил, что в него попал его родной брат. Он берет снег, находит камень, вкладывает в снежок, лепит его так крепенько и посильней, и посильней. А в общем-то это все удивительно. Ведь для чего ты вкладываешь туда камень? Для того, чтобы твоему родному брату стало больно. Для чего ты делаешь такой сильный размах? Для того, чтобы он плакал. Почему так? Потому что они не могут смотреть дружелюбно. Они могут, потому что этот процесс уже был упущен. И они так растут. Ему кто-то сделал больно, он старается сделать вдвойне больней. Ему кто-то сделал обидно, он сделает более обидней. Почему? Да потому что он не был научен, потому что это было упущено. Братья и сестры, однажды дети бегают, и вот раз один споткнулся, так разогнался сильно, а дорожка вниз, и упал, да еще и проехал, прокатился, встал коленки в кровь, плачет, плачет. А родной брат смеется рядышком, ему так весело, улыбка. И удивляешься, ведь это твой родной брат, посмотри, как плачет. Ты наоборот его подними, ты его утешь, ты его приведи к маме, если ему самому идти трудно. Не получается, беги скорее маме скажи. Мама человек взрослый, она знает, как помочь, но у него даже мысли так не работают. Почему? А потому что у него нету этого чувства добрых братских взаимоотношений в семье. Это упустил Иаков. Это очень ярко заметно, потому что, когда отец сказал ему: «Иосиф, пойди найди братьев, узнай, как у них там дела, посмотри на них, принеси им продукты, а потом придешь, расскажешь». И когда Иосиф отправился к братьям и с большим трудом нашел братьев, то братья еще сдалека увидели, и они, видя его, принимают решение. И решение какое? Давай убьем его. Понятно, что Иосиф шел не с пустыми руками. Это было заметно. Возможно, это были сумки, рюкзак или мешок, я не знаю. Но тем не менее, он нес продукты на 12 братьев. Это не на одного принести. На 12 братьев, причем взрослых человек, это, ну, объем продуктов. И поэтому то, что он шел не с пустыми руками, было заметно издалека. Но этого вот чувства, заботы, братья даже не увидели. У них мысль о том, идет он, которого мы не любим. У них не работает мысль, но это же наш родной брат. И он заботится о нас, он нам несет. Давай ему спасибо скажем. Совсем нет. Они принимают решение, давай его убьем. А Рувим говорит: нет, давайте в ров бросим его. Бросают в ров. Иосиф во рву. Я представляю себе, что ров был глубокий. Если бы не глубокий, скорее всего, Иосиф был, предпринимал для того, чтобы убежать. Но не мог. И вот написано, братья сидят, едят хлеб. В общем-то, трудно себе представить, да? Они знают, что их брат там во рву. И он там, скорее всего, плачет, ему обидно, он столько искал, нашел, нес продукты. А братья спокойно сидят, вкушают эти продукты, и не работает братского чувства любви, потому что внутри его нету. Братья и сестры, нету потому, что было упущение в этом вопросе. Возможно, не хватало наставления, возможно, наказание вовремя, возможно, еще каких-то важных принципов наказания, но тем не менее, этот вопрос был упущен, и у братьев любви не было. Но ведь это не так просто. Я понимаю, на все это есть определенные причины, хочу, чтобы мы это заметили. Написано, Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. Я понимаю, что одна из причин – это был раздел между братьями, сделанный родителями. Так написано, что Иаков, он любил этого больше тех. И вот любовь к одному, он думал, это младший, это сын старости. И вот все, любовь к нему и больше чувств к нему. И думал, это возможно, вот удобно для него, я не знаю. Но братья это замечали, и им это очень не нравилось. И они чувствовали, что они обделены отцовской любовью. И вот это оно сработало на то, что у братьев не было любви, и они не могли говорить дружелюбно. Однажды в одной семье мать и отец разделили сыновей. Один сын стал матери, а другой сын стал отца. Нет, они не разошлись, они жили в одном доме, они ходили на собрания, но чувство любви у матери было к одному, а отца к другому. И на этой почве немало было трудностей. Один из них замечал, что мать любит того, а меня не любит. А другой замечал, что отец любит того, а меня не любит. И вот, как обычно, в день по несколько раз они зассорились. И мать заступается за своего, а тот начинает кричать, отец бросает на улице работу, забегает в дом и начинает разбираться. И понимает, что зассорились сыновья. И мать и отец, в такую позу встали. И мать начинает доказывать отцу, что вот этот не виноват, виноват вот этот. Вот так он сделал. И отец понимает, тот виноват, оправдывает трудно. Он говорит, а вчера помнишь, как вот этот сделал вот этому? А два сына спрятались за маму и папу и наблюдают, молчат и смотрят, чья же сегодня возьмет. Вчера взяла мамина, а сегодня интересно, папина или мамина опять. Естественно, вот этот раздел, он породнил неприязнь между сыновьями, между братьями. И они не могут говорить дружелюбно. Иногда эти вещи, они выражаются открыто, и это заметно более ярко. Иногда эти вещи, они выражаются скрытно. И не всегда они так заметны на лицо, но дети их чувствуют. К примеру, отец берет одного сына и едет с ним в город, и он ему купит все. Сынок просит, папа, мороженое купи. Хочешь какое? Вот это подороже. На тебе. А вот это пирожное, тоже купит. А вот это и это купит. А когда берет второго и просит второй, отец говорит, сынок, у папы сейчас трудно с деньгами. Ты же знаешь, что кризис, время трудное. А второй сынок написано, терпение нужно вам. А еще написано, терпением спасайте души ваши. Поэтому это все прихоти, ты немножко потерпи. А когда у нас будет немножко получше в семье, тогда я тебе куплю. И он этому не покупает, потому что внутри нету этих чувств любви к этому. А тому купит все. И он будет думать, что тот не скажет, а один другому обязательно скажет. И вот этот весь раздел, он производит то, что не могут братья говорить дружелюбно. Братья и сестры, этот раздел был в семье у Иакова. Этот раздел, возможно, происходит у нас. Он бывает не так ярко открытый, но даже если он скрытый, даже если он внутри у тебя, и даже если ты пытаешься его не показывать на лицо, все равно где-то это проскользнет. Все равно дети это почувствуют. И этот раздел, он приведет к тому, что дети не смогут говорить дружелюбно. А потом будут они легко ссориться. А потом они будут драться, в кровь биться. А потом в снежок камень вкладут. А потом кричать будут: «Я тебя убью» или еще что-нибудь. И мы можем ругать их, винить их, наказывать их. Но раздел положили мы. Следующее, что упущено было в семье Иакова, я прочитаю книгу «Бытие», 34 глава, первый текст. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакова, вышла посмотреть на дочерей той земли». Братья и сестры, целомудрие в семье Иакова было упущено. Обратите внимание, Дина, дочь Лии, это была дочь Иакова, Лия родила Иакову, она пошла посмотреть на дочерей той земли. Не написан возраст Лии. Может, ей было 16 лет, а может, 18 было, а может, 20 или 15, я не знаю. И я не нашел в Писании, думаю, не найдете и вы тоже, но написано: Лия, дочь, она отправилась туда, куда ей нельзя было идти. Она, Дина, она пошла не за водой и не за хлебом пошла. Написано, что она пошла на дочерей посмотреть той земли. Естественно, это были мирские люди, далекие от Бога, это были язычники. Но ее влекло почему-то туда. Братья и сестры, и Иаков не обратил внимания. Я не знаю, спрашивала разрешение она или нет. Или передала Иакову, или совершенно самовольно ушла. Но, тем не менее, она отправилась туда, и принцип был внутри – посмотреть на дочерей. Подошел тот возраст, когда тянет на дочерей земли посмотреть. Возможно, внешность, одежда, их образ жизни и общение с ними тянет. Но Лия отправилась туда, и проблема ее настигла там. Но я понимаю, эта проблема, она где-то была еще тогда, когда она была дома, до того, как она оказалась в том месте. Братья и сестры, и вот эта беда, это была трагедия, о которой потом скорбел Иаков, а потом умерщвление мужей в том городе, а потом они поскорее собираются и уходят из того места, а потом страх и переживания. Братья и сестры, а потом за Дину ничего я не знаю. Братья и сестры, но мне кажется, целомудрие было упущено. Возможно, Иаков думал: рановато с ней о чем-то говорить, пусть подрастет еще. Так иногда склонны думать мы и представлять, что моему ребенку 17 или 16 лет рановато. Вот будет 18-19, время выходить замуж. Вот тогда я буду говорить о целомудрии, о том, как себя вести нужно. Вот тогда я буду наставлять. А сейчас ребенку 17 или 16 лет, ну, кто знает, а вдруг он и не разбирается. Однажды, я помню, это было еще лет, может быть, 20 назад, это в истории наших лагерей, был один год, когда лагерь отменили такой общий и решили как эксперимент провести по городам. Мы своей церковью проводили детский лагерь. Я был один из участников детского лагеря, и вот общение вечернее с детьми, и записка приходит, я читаю. «Сергей, проведи, пожалуйста, беседу о зелопудрии». Пишет девочка, которой 10 лет. Она не знает, как точно написать это слово «проведи тебе беседу о зелопудрии», но она знает смысл этого слова. А ей 10 лет. И мы иногда склонны думать, то ребенку еще мало, ему всего лишь 16. Как с ним о чем-то беседовать? Однажды в одном месте беседую с одной девушкой, и она рассказывает. Ей было 15 лет, а может даже меньше. Она первый раз встретилась с парнем, началась дружба, а потом блудная жизнь, один раз, а потом устойчиво, и так в течение не одного года. И я в беседе у ней спрашиваю: родители верующие? Верующие. А родители знали? Она говорит: родители ничего не знали. А родители сейчас знают? Она говорит: родители и сейчас ничего не знают. А у ней уже не один год такая жизнь. А родители думают: она у меня очень, у нас очень хорошая, она примерная. Она ходит на собрания, ходит на молодежное. И поэтому какой смысл вникать или беседовать, или узнавать, куда дочь уходит, днем или вечером? Она ведь в собрания ходит. Братья и сестры, когда вопрос целомудрия упущен, тогда проблем потом можно не избежать. Эта проблема была у Дины. А потом процесс не остановился. Шли годы, и вырос Рувим. И он был человек предельно взрослый. И он вошел к наложнице отца своего. Это был грех очень тяжкий. И он потерял много благословений. И Иакову это страшно не понравилось. Братья и сестры, и это был еще тот момент, когда целомудрие было нарушено среди его детей, потому что целомудрие было упущено. Однажды в семье девочки 15 лет и стала чувствовать себя плоховато, ну вот тошнит что-то, нету сил работать, вот лечь бы на кровать, устала, проснулась, как будто бы не спала. Ну и мать видит, ну дочери плохо, плохо, ну что делать, как с ней быть, ну там и одно, и другое. Не помогает. И она говорит: давай к терапевту сходим. Ну, давай. Она ведет к терапевту. Терапевт осмотрел, врач. Позадавал вопросы, расспросил. Ну, человек был, похоже, опытный. И говорит маме: вам надо к гинекологу обратиться. А мать говорит: ну как, к какому гинекологу? Ей всего 15 лет. Ну, сходите. Это будет лучше. Обязательно сходите. Мать поудивлялась, пожала плечами, говорит: ну ладно. Заняли очередь, запись, заходят к врачу. Врач посмотрела и говорит: ваша дочь беременна. Мать в ужасе: как? Ей ведь 15 лет. И она спрашивает у дочери: дочь, скажи, может, кто-то над тобой поиздевался? Я обязательно разберусь. Ты мне, наверное, что-то не рассказала, скажи. А врач говорит: мамаша, она уже не один год живет такой жизнью. Вы просто ничего не знаете. Братья и сестры, так бывает. А мамаша думает: а у моей дочери все прекрасно. Она такая примерная девочка. Это все потому, что целомудрие было упущено, не было вовремя необходимых бесед, не было вовремя осторожности, не было того, чтобы обратить внимание на поведение дочери, на ее запросы, на ее стремления, не было близких общений с дочерью, и поэтому со стороны казалось все нормально, но внутри было очень плохо. Братья и сестры, это была беда в семье Иакова. Это может быть постигнуть любую семью, если целомудрие будет упущено. Я уверен, что на это есть определенные причины. И одна из причин, которая видится мне, когда Иаков убежал к Лавану, первая встреча с Рахилью, и он Рахиль целует. И кажется: Иаков, кто тебе давал право? Да, она будет твоя. Но на это нужно определенное время. Иаков, не торопись, ты немножко подожди, выдержи время, и потом все это будет твое, и тебе в этом никто препятствовать не будет, и осуждать тебя не будет ни люди, ни Бог. Но Иаков не дождался, а потом беда за бедой. Братья и сестры, я думаю, что в наше время, возможно, так бывает, когда сбои у молодых до брака, может быть, и не так уж часто, но в наше время есть бич другой, который работает и работает не меньше, чем этот. В наше время у многих есть компьютеры или что-то, нечто подобное, И в наши дома иногда христианские забираются фильмы в начале под названием «Христианские». Я не однажды беседовал с теми, кто просматривал эти фильмы, и почти каждый говорит: «Христианский фильм» стоит название. И кажется, вроде бы безобидно, библейская история или там фильм «Хижина дяди Тома», но есть обязательно, как правило, какой-то сюжет нецеломудрия. Он пройдет вскользь, он пройдет осторожно, но этот сюжет оставит в подсознании свой отпечаток. Будет проходить время, он будет всплывать, он будет работать, он будет возбуждать определенные чувства, он будет напоминать о себе, а потом он будет влечь ко греху. А написано: похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Возможно, ты христианин, вроде и неплохо читаешь Библию, и пост у тебя неплохо, и, возможно, у тебя греху не дойдет, но у детей твоих тогда, скорее всего, дойдет. А потом будут другие фильмы, а потом придут беды, и ты будешь удивляться, откуда. Вроде бы я и до брака себя хранил хорошо. Вроде бы я и в браке. Я вот жил и верный был жене своей во всем. И старался хранить себя свято по отношению к другим женщинам. Но ты забыл то, что эти вещи созданы под видом христианства и имеющие библейский сюжет, они работают не на тебя. Они работают против твоей души, потому что за всем этим не христиане стоят. И есть там определенные цели, которые обязательно работают против нас. И все эти вещи, они не только работают против целомудрия, они разрушают веру вот в настоящую библейскую истину. Поэтому, братья и сестры, это беда, это проблема. Это приходит невзначай потихоньку. И нам кажется иногда: а что здесь такого? Мы просто просмотрели, ну там же автор, наверное, ну так более описал библейскую историю. Но этот автор, он чей-то работник, но не Божий, это точно. И поэтому, братья и сестры, упустить целомудрие – это упустить очень много. Однажды один отец находился в том месте со своей дочерью, где много проходит туристов. Прекрасный пейзаж, красивое место, пропасть очень глубокая. И ребенка подкидывал. Туристам было интересно, восхищались, удивлялись ловкостью отца. Иногда клали денежку. Дочь к этому привыкла, отец подкидывал и подкинул еще раз. Неосторожное в воздухе движение дочери выскользнула из рук и с диким криком улетела в пропасть. Упустил. Конечно, он сожалел. Он себя казнил и страшно страдал, но он упустил и оттуда не достать. Если мы с вами упустим в вопросе целомудрия, то из бездны нецеломудрия достать ребенка иногда настолько сложно, насколько мы с вами не представляем. И еще одна проблема. Я прочитаю текст Писания. Это книга Бытие, 35 глава. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог: имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Явился Бог Иакову, и сказал Бог». Братья и сестры, вот сторона общения Иакова с Богом, эта сторона была хорошая. Потому что Иаков говорил с Богом. Он говорил открыто и просто. Бог являлся к нему, Бог говорил, Бог благословлял. Бог говорил его будущее и что его ждет. И это очень прекрасно. Я думаю, что многие из нас хотели бы знать свое будущее. Ну, хотя бы на год вперед, да, или на 5, или на 10. Но нам это не дано, и мы не знаем. Мы только знаем, что нас вечно ждет со Христом. Но Иаков, Он имел открытое общение с Богом, и Бог ему говорил. Это общение имел Исаак, это общение имел Авраам. И эти трое, они стали отцами народа израильского. И мы не однажды встречаем Бог, и Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Это и наши отцы, и мы дети их тоже. А вот дальше, а дальше четвертого отца народа мы не встречаем. Мы можем встретить и в Новом Завете Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, а Бог Рувима мы так не находим. Или Бог вот Иосифа мы так не находим. Вот трое – это отцы народов. Да, 12 – они стали отцы семейств, они стали отцы колен, но никто из них четвертым не стал. И никто из них не смог иметь такое общение с Богом, как имел это общение Иаков, или Исаак, или Авраам. Почему так? Вот в моем представлении, где-то Иаков упустил, он не передал это прекрасное общение с Богом детям своим. Возможно, какие-то свои проблемы, суета, забота, многодетная семья или еще что-то. Я не знаю. Но я понимаю, что он упустил, он не передал. Авраам не упустил. Исаак не упустил. Но Иаков не передал. Братья и сестры, эта проблема, она заметна потом. Вот обратите внимание, Иаков собирает своих сыновей, и он благословляет каждого. И он говорит их будущее. Почему? Потому что ему Бог открыл. Но никому из его сыновей Бог так не открыл будущее своих сыновей, потому что ни у кого из них такого общения с Богом не было. Братья и сестры, это было упущено. Задача наша – передать общение с Богом нашим детям. Если мы это не передадим, это будет серьезная потеря. Однажды один отрок, 16 лет, он решает, принимает решение принять крещение. И вот пресвитер спрашивает, ну вот как у тебя с Богом, как у тебя общение вот с Библией, читаешь, молишься, как с постом? Да, читаю, молюсь, иногда в посте бываю. Но ты Библию прочитал полностью? Нет, не прочитал. А Евангелие? Нет, не прочитал. Но я же жениться еще не собрался. Братья и сестры, почему это проблема? Потому что он не научился иметь общение с Богом через Писание. А потом растут наши дети. Нам иногда думается, ну подумаешь, ему всего 12 лет. Неужели он должен садиться, читать Писание так, как читаем мы или с нами? Ведь он вырастет, ну хотя бы лет 16, он поймет, он покается. Он получит рождение свыше, и вот тогда он настолько полюбит, он будет читать запоем, без остановки. Это наша ошибка. Так не будет, если мы не передадим это детям раньше. Однажды одна сестра рассказывает, один брат сделал предложение. Ну, я спрашиваю, говорит, ну, а как ты узнал волю Божию? Ну, говорит, полюбил тебя. Ну, а как еще? Может, Писание читал, молился, как тебе Бог открыл? Ну, ведь Бог открывает. И он же должен это открыть. Это же вопрос очень серьезный. Это ведь твоя и моя судьба. Это жизнь навсегда и все. А потом дети. Он посмотрел и говорит, ты что, проповедовать мне будешь? Конечно, она ему откажет. Братья и сестры, но ведь проблема, она не в нем только. Она кроется дальше. Потому что вот возрастая в христианской семье, он не научился Писание любить. Он не научился иметь общение с Богом. А потом растут наши дети. А потом они входят в молодежь. И вот я в течение 10 лет занимался с молодежью. И для меня, в общем-то, эта ситуация понятна. Вот идет молодежная. Разбор. Ну и, в общем-то, я старался готовиться, ну и искал материалы какие-то, вопросы-ответы, викторины, игры, ну, вот молодежные вечера. И я замечаю, независимо от того, как я вот готовился и как я провожу разбор, пару человек, которым все равно неинтересно, иногда у них какой-то всплеск, а потом им неинтересно все равно. Задаешь вопрос, они как будто бы не от мира сего. И для меня было удивительно, почему так. А вся проблема в том, что он не полюбил Писание. Разбор ему не интересен. Он дома расскажет папе с мамой, там неинтересно ходить, там неинтересно разбирать, нечего делать. А потом викторина, молодежный вечер. И вот часть молодежи основная, они там все. У них ручки, листочки, они что-то пишут, думают, листают Писание. А некоторым все равно. Им неинтересно. Они сидят на этом вечере, как не на вечере. Потом они отсядут в сторонку, они потом там шутки, веселья. А потом сядут к двери поближе, а потом на заднюю лавку. А потом будут родители винить руководителя молодежи или еще кого-то. И думать, нет, не смогли они привить, это они виноваты. Но беда вся в том, что сыну или дочери неинтересно. Неинтересно, потому что у него нету внутри багажа Писания. А почему нету? Потому что нет любви. А нет любви, потому что родители не привили этого. И это серьезно. Братья и сестры, наша бывает беда в том, что или бич нашего времени, что суета, или вот заботы мира века сего, они нас настолько запутывают, они нас захлестывают. И нам кажется, у нас нет времени для того, чтобы почитать утром Писание. И не просто почитать, посадить рядом сына, чтобы он читал вместе с нами. А ведь это очень серьезно делать и делать всегда. Но нам часто кажется, нету времени. У нас договоренность с кем-то. Нас уже в 8 утра где-то ждут. А потом нас ждут где-то вечером еще. А потом посмотреть новый объект, как там что-то делать нужно. А потом нужно составить смету или еще что-то. А потом какой-то срочный заказ. И опять встречи. Я помню, 10 лет назад мы строили школу. И братья в совете поручили мне заниматься строительством школы. Ну, для меня это было немножко страшновато, но тем не менее вместе с братьями мы взялись и начали строить. Это было 10 лет назад. И каждый брат в неделю выходил 2 дня. Было всего 2 братьев, ну, трудновато было с ними. А так все братья в церкви остальные – каждую неделю 2 дня, строго 8 утра, и до вечера они работали на школе. Братья и сестры, я вспоминаю и я удивляюсь. Вот если бы сейчас мне поручили строить школу, мне было бы настолько страшно. Почему? Потому что я сейчас, я бы не смог собрать столько братьев. И я никак бы не смог, чтобы они работали 2 дня в неделю на строительство школы. А все мы тогда жили гораздо хуже, чем живем сейчас. Почему? Потому что заботы мира века сего, суета, и нам часто не до наших детей, чтобы почитать с нами Писание. Братья и сестры, однажды брат рассказывает, был в одной семье и прожил 1/2 года, и работал с отцом этого семейства. И вот в течение 1/2 года они рано утром вставали и уезжали на работу, поздно вечером приезжали. И вот у отца семейства были дети, и немало детей. И своих детей он видел только по воскресеньям. Потому что уезжал из дому, они еще спали, а приезжал поздно вечером, они уже спали. И поэтому невозможно читать Писание, вместе молиться, и только воскресенье. А, конечно, невозможно привить любовь к Писанию. А потом упущение, а потом нет желания, а потом нету багажа, а потом направление к миру, а потом туда посмотреть или сюда. А потом родители спохватятся, но упущенное поднять очень трудно. Братья и сестры, вот то, что упустил Иаков, он упустил любовь в семье, братские взаимоотношения. Это было очень серьезно, это были большие последствия. Он упустил вопрос целомудрия. Он упустил передать любовь к Богу и любовь к общению с Богом. Это было очень серьезно. То, что имел он, дети этого не имели. То, что мы упускаем, есть серьезные последствия. Не секрет, что растут дети, иногда смотришь, в мир ушел. Или принял крещение, и кто-то раз в мир ушел. И очень часто бывает так, что родители говорят, да это не мой сын. В общем-то, он был неплохой, но он соблазнился на том, он соблазнился вот на том, он и на тех соблазнился. И поэтому, да, возможно, что-то и плохо было у него, но не он столь виноват. Виноваты они. Я хочу прочитать текст Писания, где Библия говорит настолько точно и не обманывает. Написано: «Настав юношу в начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Братья и сестры, вот он секрет. Секрет в том, что «настав юношу в начале пути», а потом независимо будут рядом большие или малые соблазны, вокруг плохие или хорошие люди будут. Но если ты наставил его в начале пути, даже если он состарится во всем процессе жизни, он никогда не уклонится. Иногда родители думают, мы должны их кормить, чтобы они были крепкие и сильные. Но наставить есть детские руководители, есть на это руководитель молодежи, а потом в конце концов есть пасторы в церкви. И поэтому наставлять должны они, а мы их должны взрастить. Это ошибка роковая. Написано: «Настав юношу в начале», то есть отец и мать настав. И если твой сын посмотрит в мир, ты виноват, не наставил ты, упустил ты. Однажды в одной семье дети подросли, сыновья. Один за одним, крепкие были. Отец имел машину. Поначалу этой машиной управлял отец, а потом смотрит отец, вечерком нету машины. Он выходит, гараж пустой, машина уехала. Смотрит, 12 часов сын вернулся. Он сына пожурил очень крепко: «Сынок, не дай Бог ты еще возьмешь машину, берегись, я с тебя взыщу ни в коем разе, ты же знаешь, к чему это все привлечет». Раз и другой раз. А потом отец смотрит, сынок, дело к вечеру, берет ключи и в машину. Отец подходит: «Сынок, ты куда? Ну-ка выходи, не дай Бог, я же тебе говорил». Отец подошел к отцу, так взял его. Сын подошел к отцу, взял отца так, поближе к машине подвел, поднимает кулак и как треснет по машине, и вмятина на капоте. И говорит: «Папа, видишь, вмятина, вот здесь такая будет». Сел и уехал. И понял отец, что все упустил. Да, итог трагический, я о нем рассказывать не буду, итог сына. Но, братья и сестры, вот те, кто еще не упустил, не упустите. Апостол Павел пишет: «Я ничего не упустил возвещать». Нам, отцам и матерям, упустить нельзя. А если ты уже упустил, если ты проверяешь жизнь своих детей и понимаешь, есть уже пробелы, которые упущены, и ты ищешь выход и не знаешь, как найти выход, и ты об этом сильно переживаешь. Да, поднять трудно, но выход есть. Какой, скажу. Христос рассказал притчу о женщине, она имела 10 драхм и потеряла одну. Братья и сестры, обратите внимание, 10 драхм и утеряна только одна. И эта женщина могла бы успокоиться и думать: «Но у меня же еще 9 есть. Подумаешь, нету одной». Вот если бы 9 утеряла, а одна, ну тогда надо искать. Но женщина благоразумная, почему? Утеряла одну, не успокаивается. Она начинает искать, и она ищет. Братья и сестры, как она ищет? Она берет свечу, а потом она берет метлу или веник, там что-то, не знаю, а потом она метет совершенно тщательно, и она метет там, где она утеряла. Она не идет к соседям, она не идет к маме или к папе, или к подруге. Она не винит кого-то в своей утере, она ищет у себя, ищет сама, ищет, не успокаивается до тех пор, пока найдет. А когда найдет, она радуется. Братья и сестры, если упустили, поверьте, даже если одно, не успокаивайтесь, бейте тревогу, ищите обязательно, ищите у себя, ищите при свете Писания. Это наш светильник. Ищите до тех пор, пока не найдете. И если найдете, тогда у вас есть основания радоваться. Это не так просто найти. Но это очень важно, потому что если не нашел, проблемы будут идти и отражаться, как эхо, сказанное там, где есть акустика. Поэтому дай Бог милость, чтобы нам сегодня с вами сделать еще проверку. Проверка очень серьезная. Если ты что-то упустил, каяться и просить Бога, чтобы Бог помог исправить. И Бог тебе поможет, Он светильник, и Он есть наша помощь. Но если ты не приложишь поиски, будет беда. Да поможет Бог. Аминь. Встанем для молитвы. Если в чем-то сердце есть тревога о том, что упущено, есть переживание, то есть возможность через покаяние Бога попросить, чтобы Бог помог. Да благословит в этом Бог. Если у кого-то есть желание помолиться, покаяться, попросить прощения, пройти сюда или с места, то можно это сделать. Да поможет Бог. Будем молиться. Аминь. Отец Небесный, принесет вечную благодарность Тебе за это благо, Господи, за слово Твое святое. Прошу я Тебя, Господи, помоги мне в моей жизни, в моей семье познавать волю Твою, Господи, и не допускать возвещать ее в семье, детям, Господи, рассказывать, хотя еще маленькие, помоги возвещать эту волю, чтобы они выросли и были Твоим достоянием. Благодарность Тебе за все. Аминь. Аминь. Отец Небесный, мы Тебя сердечно благодарим, что мы дети Твои, и Ты не оставляешь нас в неведении по отношению воспитания детей, по отношению к жизни благочестия. Помоги нам не упускать ничего. Но если упущено, помоги искать причину, помоги исправить. Господи, где упущено у меня уже? Ты прости меня и помоги мне, чтобы мне видеть своих детей и себя, и жену там в небе с Тобой. Помоги, прошу Тебя очень, добрый пастырь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Общим пением. Добрый вечер. Меня здесь не звали. Ну, я знаю некоторых людей здесь. Вот. Наверное, подождите, но я не собираюсь ни в коем мере оставлять вас. Спускайся, давай.